«Вот только одного человека я побаиваюсь», — добавил Антонин. «Кроме вас, он один знает меня как Барабаша, и знакомство с ним я обязан вам». Угоуски засосала под ложечкой. «Кого вы имеете в виду?» — спросил он приглушенным голосом. «Старика Гофбауэра». «А-а-а!» — облегченно вздохнул Гоуска и рассмеялся. «Я ведь и забыл, что вы квартировали у него. Ну, пусть Гофбауэр вас не беспокоит. Он...» «Я как-то встретил его на улице», — прервал Слива Гоуску на полуфразе. «Мне показалось, что он узнал меня, хотя и не подал виду. В тот день у меня из рук все валилось. Я не спал несколько ночей сряду. Посудите сами». Теперь Гоуска прервал его. «Он и рта не откроет. Еще раз повторяю, что Гофбауэра вы можете не опасаться. Это мой человек, целиком и полностью мой. Я для него слишком много сделал в жизни. Он мне обязан. Сейчас он ведет хозяйство на моей загородной вилле. И вы уверены в нем?» «Как в самом себе». Выпили еще по бокалу вина. «Видите ли», — снова начал Гоуска, поудобнее располагаясь в кресле, «в те дни я остаться в Праге не решился. Мои друзья из протектората в новых условиях могли только скомпрометировать меня. Они могли потянуть меня за собой в яму. В Швейцарии я переждал бурю. Теперь я в безопасности. Никаких документов, порочащих меня, у моих врагов нет. В этом я уверен. Да кроме того, уже недалеко время, когда произойдут желательные для нас обоих перемены. При новой ситуации наше прошлое не будет иметь такого значения, какое оно имеет сейчас». «Вы оптимист», — заметил Слива. «Я пока не вижу просвета и не тешу себя надеждами. Коммунисты сильны и с каждым днем становятся сильнее». «Ничего, ничего. Во Франции они тоже были сильны, а, как видите, получили хорошего пинка». Слива в душе посмеивался. Доводы Гоуски забавляли его. Еще на что-то надеется, строит какие-то планы. Гоуска продолжал. «Вы думаете, мне одному надоело заниматься самоограничением ради так называемых товарищей и их нереальных идей? Нас тысячи, десятки тысяч. И нас не так-то легко взять за шиворот и выбросить в навозную кучу. Там, мол, ваше место. Ого! Мы тоже сильны, а наши зарубежные друзья еще сильнее. Вопрос стоит так. Или Готвальд с Носиком столкнут нас в пропасть, из которой нам уже никогда не выбраться, или мы их столкнем туда. Последнее желательнее и вероятнее». Антонин пояснил, что его положение менее прочно. Он живет под постоянной угрозой разоблачения. Нет таких секретов, которые бы навсегда были погребены в прошлом. У каждой веревки есть конец и начало. Министр внутренних дел Носик занят чисткой рядов Корпуса национальной безопасности, и проверка его сотрудников не прекращается. Антонин частенько подумывает о том, не смотать ли ему заблаговременно удочки. «Надо ковриком лечь, но остаться», — поспешно прервал его Гоуска. «Обязательно остаться. Я не предвижу никакой опасности. У вас очень удачно сходятся концы с концами. А если что-нибудь...» «Давайте договоримся на первый раз так. Если над вами нависнет беда, я вас выручаю. В просак попаду я, выручаете вы. По рукам?» Слива вздохнул. Он на все согласен. В конце концов, нельзя жить без надежд на лучшее. «Вот именно», — подтвердил Гоуска. «Надо рассчитывать на силы, которые сейчас находятся в потенциальном состоянии, но в недалеком будущем придут в движение и обязательно победят. Так уготовано самой судьбою. Я могу вас твердо заверить в одном. Чехословакия недолго будет идти в фарватере коммунистической России. Это для меня ясно, как божий день. У нас другой путь. Нынешний этап неизбежный, но переходный, временный. Обстановка потребовала блока с коммунистами, мы пошли на этот блок, чтобы сохранить свои принципы, собраться с силами. Мы уступили кое в чем. Но наступит день, и мы скажем: хватит, поиграли и довольно. К черту все ваши демократические выкрутасы. Вы восстановили фабрики и заводы? Спасибо. А теперь извольте смотреть, как будем хозяйничать мы. А поэтому пока условия — взаимная выручка и взаимная информация. События ближайших дней покажут, что каждому из нас следует делать. Вы не падайте духом, берите пример с меня. Помните, что молодость — это время для усвоения мудрости, а старость — время для ее применения. Что-то вроде этого сказал какой-то умный француз, фамилии которого я не помню. Набирайтесь мудрости. Она пригодится вам, и скорее, чем вы думаете». Антонин сделал вид, что потрясен его прозорливостью. «Вы уверены, что существующее положение протянется недолго?» — спросил он. «Конечно. Впрочем, утверждать, что ближайший месяц уже изменит положение, я не берусь». Глава восьмая. Ответственный представитель Министерства юстиции не отличался внимательностью к посетителям. К этому выводу Морова пришел, просидев около 30 минут в его приемной. Не очень молодая женщина, создание развинченное и плоское, как доска, сказала Морове, что ее начальник очень занят деловой беседой с владельцем одного из крупных складов нефтепродуктов. Однако на глазах у Моровы люди заходили в кабинет без всякой очереди, и секретарша не противилась этому. Наоборот, она любезно открывала им дверь. По наблюдениям Моровы, это были спекулянты или дельцы черного рынка. Их изобличал внешний облик, фамильярные жесты и какой-то неуловимый напор, свойственный только людям, девизом которых являются деньги. Морова за время ожидания выкурил 3 сигареты. Левая бровь его уже нервно дергалась. С досады он покусывал ногти. Его терпение подходило к концу. То и дело он бросал взгляды на круглые стенные часы. Они подтверждали, что он ждет приема уже больше 30 минут. Неужели министр юстиции господин Бертина не знает о порядках, существующих в его учреждении, — думал Морова. Когда же будет покончено с бюрократизмом, если ему, одному из руководящих работников Совета профессиональных союзов, так трудно проникнуть за эту оберегаемую дверь, то для рядовых посетителей, рабочих, земледельцев, она, вероятно, не открывается никогда. Когда до слуха Моровы из-за неплотно по оплошности секретарши прикрытой двери донеслись взрывы смеха, он уже не смог сдержать себя. У секретарши задрожали губы, когда Морова встал и, не вынув изо рта сигарету, толкнул ногой дверь, распахнувшуюся перед ним настежь. Он ввалился в кабинет безо всякого приглашения. Взору его предстала такая картина. На письменном столе стояло большое блюдо с сандвичами. Представитель Министерства юстиции и его клиент уничтожали эти сандвичи и запивали их дымящимся кофе. Лицо представителя министерства сразу приняло багровый оттенок. Оно изобразило возмущение. Наскоро прожевав кусок сандвича и шумно проглотив его, он спросил надменно: «Что вам угодно?» Морова взглянул на свои ручные часы и, не сдерживая раздражения, резко ответил: «Об этом я вам сообщил по телефону почти час назад. Но я не привык, чтобы в мой кабинет входили без доклада». «А я не привык», — прервал его Морова, — «ожидать по часу в приемной. Я не знаю, чем вас развлекает этот господин, от которого попахивает керосином, но я пришел к вам по государственному делу. Если у вас не хватает времени для беседы с работниками профсоюзов, скажите прямо, я могу подняться к вашему министру».